Глава третья. Выбор жизненного пути и самоподдержка по дороге к своей мечте. Проект «От мечты к мечте. Путь к себе». Если тебе понадобится рука помощи, знай, она у тебя есть. Твоя собственная. Когда ты станешь старше, ты поймешь, что у тебя две руки. Одна, чтобы помогать себе, другая, чтобы помогать другим. Одри Хепберн. На протяжении всей жизни Юрий Косов, по его глубочайшему убеждению, получал поддержку от окружающих в восстановлении здоровья, в освоении знаний и навыков, в продвижении к самореализации. И вполне закономерно, что, перешагнув 50-летний рубеж, как и любой состоявшийся человек, Юрий стал искать возможность отблагодарить, вернуть полученное от мира добро. Один мудрец сказал: «Способности, которыми обладает человек, это дар Бога человеку, а то, как человек реализует свои способности во благо людей, станет его благодарностью Богу». Юрий стал понимать, что многие, как и он когда-то, нуждаются в гармонизации отношений с окружающими, в поиске своего предназначения и самореализации, в поиске своего пути к себе. Справедливости ради надо сказать, что значительный вклад в выбор предназначения и существенную корректировку характера Юрия внесли его дочери Анжелика и Элеонора. Однажды Юрий рассказал Анжелике о том, что к нему часто обращаются за материальной помощью здоровые, сильные, трудоспособные мужчины. Причем подобные просьбы очень часто исходят от одних и тех же людей. Он сообщил дочери, что, оказывая помощь, он всегда из собственного опыта дает совет, как впредь избежать подобных финансовых проблем. Но эти граждане как будто не хотят слушать его советы. Юрий сделал вывод, что они не только не умеют распоряжаться своим домашним бюджетом, но и не желают этому научиться. Анжелика задала несколько уточняющих вопросов. «Что ты желаешь?» «Желаю безвозмездно передавать согражданам свои навыки по управлению семейным бюджетом». «Почему для тебя это важно?» «Потому что сограждане научатся грамотно распоряжаться своими деньгами. У них появится резервный капитал, и более того, они смогут часть своих доходов инвестировать в активы, генерирующие пассивный доход. Люди смогут заниматься любимым делом, смогут больше времени проводить со своими детьми». «А кому еще, кроме тебя, это важно?» «Важно моим согражданам, важно государству, потому что люди будут финансово свободными, и им не потребуется государственная пенсия». «А кем ты видишь себя в этом процессе? Какая у тебя профессия в данном проекте?» «Я вижу себя консультантом, но таким, чтобы не учить и не давать советы, а чтобы пробуждать у сограждан желание стать финансово свободными и побуждать их самих обучаться основам финансовой и инвестиционной грамотности». Анжелика нарисовала Юрию колесо баланса, на котором он сам увидел, что у него имеются все ресурсы для реализации этого проекта. Так Юрий впоследствии создал благотворительный проект «Капитал с нуля на пути к финансовой свободе». Юрию понравилась такая методика консультирования, которую продемонстрировала его дочь. Он спросил Анжелику, как называется этот формат консалтинга. «Это называется лайф-коучинг», — ответила Анжелика. Здесь, в качестве своеобразного комментария-резюме к рассмотренной истории, на взгляд автора этих строк весьма уместно привести довольно интересное высказывание, которое в бесконечном пространстве интернета встретилось мне на страничке Инны Овчинниковой. «Мы стараемся научить наших детей тому, что имеет отношение к жизни, а они учат нас тому, что такое жизнь». И теперь, когда к Юрию обращаются инициативные молодые люди с желанием реализовать свои социальные проекты, Юрий поддерживает их не только материально, но и в форме лайф-коучинга. На взгляд автора, это очень эффективная поддержка, в результате которой волонтеры учатся самостоятельно находить оптимальное решение задач, и, что важнее всего, в результате эти ребята пробуждают в себе внутреннего лидера. Юрий искренне признается, что раньше даже не слышал об этой профессии, и гордится тем, что его дочь в нужное время придала такой жизненно важный импульс его размышлениям о том, что делать дальше. Поскольку он уже явно ощущал, что, похоже, действительно с завидным упорством, достойным другого применения, занимается не своим делом. Создав благотворительный фонд, Юрий столкнулся с другой своей проблемой – директивным стилем управления. В решении этой задачи помогла ему дочь Элеонора. Она также нарисовала колесо баланса, в котором исследовались все качества гармоничного лидера, и выяснилось, что здесь очень большие зоны роста по всем сферам. Элеонора, в свою очередь, предложила Юрию поразмышлять над рядом простых, но принципиально значимых вопросов. Кем ты желаешь стать? Лидером без титула. То есть руководителем, поддерживающим самореализацию волонтеров. «Что тебе следует сделать, чтобы стать лидером без титула?» — спросила Элеонора. «Необходимо развивать такие качества, как скромность, справедливость, самообладание, правильное отношение к критике, умение делегировать, умение слушать и слышать. Как ты можешь этого достичь?» «Буду посещать семинары и тренинги по психологии отношений. Делегирую управление фондом Вере Дудченко, обладающей всеми необходимыми качествами лидера». И тогда Юрий окончательно для себя решил, что прежде чем управлять благотворительным фондом, ему, пожалуй, все-таки следует еще очень серьезно потрудиться над совершенствованием своих черт характера и... вновь пошел учиться психологии отношений и конфликтологии. Даже уже при самом первом знакомстве с профессией коуча Юрий понял, если бы он овладел основами коучинга в самом начале своего жизненного пути, то во многих случаях мог бы уберечь себя от ошибок, сам оказывая себе первую самопомощь при выборе вариантов саморазвития. И тем не менее, прежде чем заложить идею самопомощи в основу проекта «Путь к себе», реализуемого Юрием в рамках деятельности благотворительного фонда поддержки и развития «Добродетель», он решил эту идею апробировать на себе уже в достаточно зрелом возрасте. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что окончательное утверждение этой линии на всемерное применение методологии самопомощи применительно ко всем людям всех возрастных категорий, попадающим в сферу охвата инициатив фонда, является определенным значимым этапом в становлении фонда «Добродетель». Эта идея, определившая фундаментальный этап развития фонда, оказалась и тем ключевым фактором, который позволил Юрию решить целый ряд проблем в благотворительной деятельности, в том числе найти гармоничный баланс между материальной и нематериальной поддержкой всех, обращающихся за помощью в благотворительный фонд поддержки и развития «Добродетель», а также и волонтеров фонда. Итак, коучинг. Сказано, сделано. И в 53-летнем возрасте Юрий пошел учиться этому непростому делу, чтобы стать эффективным лайф-коучем. В полном соответствии со своими принципами и ответственным подходом к любой работе, прежде чем заняться новым своим делом, Юрий решил не только пройти ряд обучающих программ и тренингов в области лайф-коучинга, но и получить сертифицированное право на осуществление подобного рода деятельности. Это означало только одно – серьезное изучение предстоящей работы с получением соответствующих документов, подтверждающих право ее проведения. На счастье, Юрий учился всегда последовательно и упорно, строго следуя принципу современного руководителя, как и любого специалиста высшей квалификации, обучения на протяжении всей жизни. Он твердо знал, что настоящий профессионал любого дела – это не только практик, а прежде всего человек, прошедший профессиональную подготовку в ходе соответствующего обучения. Это основа, фундаментальная база формирования знаний, умений и навыков высокопрофессионального практикующего специалиста в любой сфере деятельности. И поэтому, наряду с хорошо известным высказыванием великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, «Теория без практики мертва», не следует забывать и о пословице, которую он также часто любил повторять. «Учение свет, а не учение тьма», широко распространившуюся на Руси в народе вместе с книгами, развозимыми букинистами по селам и деревням. На взгляд автора этих строк, все же лучшее изречение о пользе именно теоретических знаний для любого вида практической деятельности принадлежит всемирно известному немецкому физику, члену Берлинской академии наук, иностранному члену-корреспонденту Петербургской академии наук 1862 года, профессору Бреславльского, Гейдельбергского и Берлинского университетов Густаву Роберту Кирхгофу. Нет ничего практичнее хорошей теории. Юрий хорошо знает это изречение и признает его значимость для успеха практической деятельности, поскольку не раз в наших беседах мы отмечали философскую глубину и справедливость этого замечательного афоризма, подтверждаемого многочисленными жизненными примерами. Юрий с присущим ему упорством прошел обучение в различных образовательных центрах. Принципиальной важности такого решения о необходимости серьезного обучения Юрий утвердился и тогда, когда принял такое решение, и тогда, когда проходил курсы обучения, и потом, когда занялся практической деятельностью как сертифицированный лайф-коуч. И это вполне понятно. Трудно себе представить, что без серьезной подготовки можно эффективно помогать людям сбалансировать жизнь таким образом, чтобы, гармонизировав ее, ставить адекватные цели, принимать верные решения и грамотно планировать их реализацию с достижением максимально высоких результатов. При этом затрагивается весь спектр жизнедеятельности человека, и его личная жизнь, и семейная, и отношения с социумом, и духовное развитие, и физическое здоровье. Кстати, именно благодаря упорному и последовательному обучению на протяжении всей жизни Юрию удалось в полном соответствии с законом синергии выработать свою индивидуальную, оригинальную интегративную методику работы по системе лайф-коучинга, соединив полученные новые знания с теми, что были приобретены раньше. Профессию Юрия Косова можно смело назвать «инвестор в человеческие ресурсы». Здесь сработали все знания, полученные и на программе «Менеджмент современной организации» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, и в Академии бизнеса Эрнст энд Янг, и на курсах по публичному выступлению, переговорной практике и конфликтологии, и на курсах восточных энергетических практик. Всякая поддержка процесса саморазвития и самореализации человека, а иногда и запуск этого процесса, только тогда превращается в индивидуальный ключ к эффективной долговременной помощи человеку в рамках благотворительной деятельности, когда за такую работу берется профессионально подготовленный, обученный человек и делает эту работу квалифицированно и ответственно. Конечно, в нашем достаточно кратком размышлении о поиске наиболее эффективного пути в деле благотворения нельзя достаточно полно отобразить все удивительное многообразие и сложность этой деятельности. Он и сам считает, что далеко не все свои проблемы на этом непростом пути благотворительности ему следует вспоминать и публично обсуждать. Нужно идти вперед. Надо просто действовать. переходя к краткой характеристике проекта «От мечты к мечте. Путь к себе» сообщества единомышленников, хотелось бы сразу подчеркнуть, что руководитель различного рода программ этого проекта, основатель благотворительного фонда поддержки и развития «Добродетель» и автор концепции созидательной благотворительности Юрий Косов выступает в данном случае в роли играющего тренера в статусе «лидер без титула». С учетом всего, что было ранее сказано о подходе Юрия к делу благотворительности и идеях, заложенных им в концепцию созидательной благотворительности, вполне ожидаемо рассчитывать на то, что буквально во всех аспектах проекта «От мечты к мечте. Путь к себе. Сообщество единомышленников» будут явно преобладать современные эффективные методы самопомощи и саморазвития. Сегодня уже можно с уверенностью утверждать – это так и есть. Более того, в своей деятельности практикующего коуча Юрий строго придерживается принципа, сформулированного одним из ведущих бизнес-тренеров в Великобритании, автором бестселлера «Коучинг высокой эффективности», переведенного на 17 языков мира и разошедшегося тиражом в 5 миллионов экземпляров сэром Джоном Уитмором. Коучинг рассматривает человека более похожим на желудь, который содержит в себе весь потенциал, чтобы стать могучим дубом. Нужно признать, что сэр Джон Уитмор, годы жизни 1937-2017, действительно является выдающейся личностью с яркой и интересной судьбой. Он получил образование в Итонском колледже Королевской военной академии в Сандхерсте и сельскохозяйственном колледже Киренчестера, но стал автогонщиком. В спорте Джон Уитмор добился определенных успехов, к самым значимым из которых относятся победы в далеком 1961 году на гонках British Saloon Car Championship на BMC Morris Mini Minor. Поворотным пунктом в его дальнейшей жизни можно считать 1968 год, когда он уже закончил свою спортивную карьеру и некоторое время руководил крупным агропромышленным комплексом. Тогда Уитмор отправился изучать психологию в США, где в том числе учился и у известного американского коуча Тимоти Голви, автора метода повышения личной и профессиональной эффективности. Этот метод также назывался методом внутренней игры и широко применялся в спорте, бизнесе, здравоохранении и образовании. Книга Голви «Внутренняя игра в теннис» была издана тиражом более 1 миллиона экземпляров и стала международным бестселлером. Вернувшись в Англию, Джон Уитмор основал школу тенниса и лыжную школу в Альпах, обучение в которых базировалось на принципах той самой внутренней игры Тимоти Голви. Затем вместе с Дэвидом Уатекером и Дэвидом Хэмери Уитмор основал компанию Performance Consultants International, занимающуюся коучингом и бизнес-тренингами. Весьма впечатляющим выглядит перечень его персональных клиентов, среди которых такие компании, как Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Barclays, Lloyds of London, Rolls-Royce, British Airways, Novo Nordisk и Roche. Неудивительно, что британская газета The Independent назвала Джона Уитмора бизнес-тренером номер один, а в 2007 году он получил награду президента Международной федерации коучинга ICF, которой было отмечено признание его работы по продвижению коучинга во всем мире. Вместе с тем отметим, что в контексте нашего рассуждения о принципах и методах современного коучинга личность Джона Уитмора интересна не только в плане широкого спектра его выдающейся практической деятельности как коуча, но прежде всего как автора весьма популярной модели коучинга GROW. Аббревиатура GROW, G-R-O-W, как это нередко бывает в моделях такого рода, в процессе ее расшифровки определяет смысловой состав и содержание модели. Таким образом, Grow-модель коучинга. G – Goal – цели. Предполагает ранжирование целей на занятии на цели ближней и долгосрочной перспективы. R – Reality – реальность. Означает реальную ориентацию в текущей обстановке, своеобразный аналог модели реальности, рассмотренной ранее при позиционировании колеса жизненного баланса. O – Options – Opportunity – выбор, определяются стратегия и альтернативные варианты действий. W – Will – What Next – воля. Требование – рациональный выбор. Что делать? Как? Кто это будет делать? Модель Grow вполне определенно характеризует фундаментальную базу и логику построения коучинга. Но это далеко не все, что требуется для успешного проведения коуч-сессии по самопомощи и саморазвитию. В рамках размышления над конкретными проектами, реализуемыми при поддержке фонда «Добродетель», целесообразно рассмотреть некоторые вопросы, касающиеся практики формирования индивидуального, личного инструмента получения результатов для тех, кто хочет реализовать свои способности и достичь своих значимых жизненных целей в режиме самопомощи и саморазвития. В данном контексте нашего рассуждения в первую очередь обратимся к трактовке самопомощи как формы поощрения человека к росту, личностной зрелости, принятию на себя ответственности и признака преодоления зависимости от других людей и специальных учреждений. В реальной практике благотворительных организаций, как правило, приходится иметь дело с явлением, характеризуемым как социальная взаимопомощь, представляющим собой совокупность социальных и социально-психологических средств, используемых отдельным индивидом или определенной социальной группой для поддержания достойных условий своего существования, для оптимизации и организации совместной жизнедеятельности и собственной социальной активности. Востребованность и значимость социальной самопомощи и активность ее использования особенно возрастают в периоды социально-экономических и социально-политических изменений, происходящих в обществе, так как в этот период очень многое в социуме зависит от возможности практического применения эффективных адаптивных механизмов в реальных жизненных ситуациях различными категориями населения. Задачи, решаемые в процессе коуч-сессии, необычайно сложны, хотя сам процесс со стороны иногда выглядит очень простым. Характер и стиль действий коуча предусматривает понимание им многих очень тонких и вместе с тем сложных аспектов, которые, по мнению автора, можно представить в виде мнемонического правила, правила 3С. Степень развитости социального мышления индивида и понимание его текущего положения в группе, в его среде жизнедеятельности и в социуме в целом. Стратегическое видение индивидуумом своих главных целей и задач. Способность конкретного человека к эффективной самопомощи, овладение субъектной ролью во всех сферах жизни общества. Только на этой основе коуч может сформировать индивидуальный, личный инструмент получения результатов для тех людей, которые хотят реализовать свои способности, достичь своих значимых жизненных целей и быть полезными обществу. Этот индивидуальный, личный инструмент должен обеспечить конкретному человеку соответствующее развитие его компетенций и устранение существующих ограничений для достижения значимых и устойчивых изменений в профессиональной и личной сферах жизни. Еще одна фундаментальная позиция – это обучение индивида технологии самопомощи. При этом предлагается технология, позволяющая более детально описать циклическую логическую цепочку этой деятельности и, что принципиально важно, показать вложенные в каждый ее шаг требования к развитию способностей, обеспечивающих эффективность данного шага для индивида. Просвещение, способность к восприятию новых знаний, диагностика, анализ текущей ситуации, способность к самонаблюдению и самоанализу, формирование образа желаемого будущего, способность к стратегическому мышлению, план достижения желаемого, способность к планированию, коррекция, тренинг, способность развивать в себе новые полезные привычки, управление изменениями, способность к активации мотивации и скрытого потенциала и мониторингу достижения результата, фиксация и закрепление результата, способность к адаптации к новым жизненным условиям и генерированию торжества победы, формирование новых целевых установок и переход к новому циклу. Всему, о чем сказано ранее, коуч должен научить каждого человека, обращающегося к нему за помощью. Другими словами, научить человека самопомощи — это означает научить его быть коучем для самого себя. Конечно, в каждом случае при освоении философии, технологии и техники самопомощи будут свои подводные камни, поскольку нет одинаковых, как под копирку, людей. И в этом состоит еще одна особенность проведения коуч-сессий по саморазвитию и самопомощи. Действительно, все предусмотреть невозможно, но об одном, даже не подводном камне, а типичном, очень опасном и часто встречающемся подводном рифе нельзя не сказать. Это негативное мышление. Такой тип мышления может не просто замедлить процесс освоения самопомощи и саморазвития, но и просто свести на нет все усилия в этой области. Например, известно, что, культивируя негатив, практически невозможно освоить очень важные для самопомощи и саморазвития умения — находить лучший выход из сложной ситуации, достигать баланс во всех сферах жизни и строить отношения вин-вин для достижения более высокой цели. Каждому человеку нужно, безусловно, искать свой способ формирования и развития позитивного типа мышления, но, несомненно, в этом деле поможет рецепт от гуру психологии Луизы Хей, ставшей одной из основательниц движения самопомощи, автора книги «Ты можешь исцелить свою жизнь», переведенной на 30 языков, изданной в 33 странах мира совокупным тиражом свыше 50 миллионов экземпляров. За день у нас в голове появляется около 60 тысяч мыслей. Большая половина из них — те же самые мысли, что посещали нас вчера и позавчера и несколько дней назад. Очищайте свой разум. Заполняйте его новыми творческими мыслями, находите ко всему свежий подход. Подобная гигантская работа, которая на поверхности не видна, и сложность которой можно оценить по принципу айсберга, 0,9 айсберга скрыто под водой, стоит за каждым сеансом коуч-сессии, на которой просто, с помощью вопросов, коуч помогает клиенту определить цели, желаемый результат и найти лучшие способы достижения его целей. Такая работа и скрыта за обычной фразой Юрия Косова, которую он часто произносит на своих коуч-сессиях. «Я ничего не делал, всего лишь задавал вам вопрос. Вы сами во всем разобрались и сами нашли решение своих проблем». По сути, это и есть высший пилотаж коучинга.